О чем она, интересно, сейчас размышляет? — гадал Карташ. Пошевелился, нашаривая под собой бушлат. Хорошо захватил для выгула доченьки. «Никаких развилок!» — внезапно произнесла Маша глухим голосом. Алексею показалось, что вырвавшаяся у нее фраза относится вовсе не к лесной дороге, а к чему-то более значительному. Всеобъемлющему, может быть. Фраза — это некий итог ее невеселых раздумий. «Некуда тут сворачивать», — без выражения проговорил Гриневский. «Ну уж этот-то точно имел в виду таежную трассу. Кстати, и вправду развилок не будет до самого подъезда к лесосеке. Но так и трястись им по безвариантной узкой стежке, на которой, чтобы разъехаться с шофером встречных машин, пришлось бы демонстрировать чудеса высшего пилотажа. «Вот и сходи в отпуск», — со злостью подумал Карташ. Покосился на Машу. Та сидела прямо, невидяще глядя перед собой. Истерикой пока не пахло, молоток девка держится, соображает, что не до папы сейчас. А сейчас до разговорчика по душам кое с кем самое время. И сказал отрывисто, положив руку со стволом на плечо водителя. «Короче, заключенный Гриневский, время разбора полетов. Отвечай быстренько и честно, как у духовника. Что за херня происходит?» Вдавил в его шею дуло Макарова. «Стоп, стоп, ты мне плечиками-то не елось. Меня, понимаешь ли, ствол? А у тебя голые рученьки. И прежде чем ты руль в канаву какую-нибудь повернуть успеешь, я тебе полчерепа снесу. Усек? Тогда продолжаем. Что, где, когда? Мы, понимаешь ли, теперь с тобой одним миром мазаны. Ты, получается, беглый, а я, получается, тоже вроде как пост покинул. И скрывать сейчас что-либо друг от друга у нас резона нет. Повторяю. Что в зоне произошло?» «Соскок, начальник?» После долгой паузы негромко ответил Гриневский. «Семеро углов срыли под шумок, точнее, собирались. Ради того все и затеяно было». «Наступило время Карташу раскинуть. Ты меня не парь. Наконец рассудительно сказал он. Ради какого-то соскока кипиш на всю зону не поднимать с прорывом да с захватом оружия? Так не бывает. Именно потому, что так не бывает. Пока солдатня с ментами будут остальных ловить да успокаивать, пока пересчитают, кто жив, кого мочканули, кто в леса подался, те уже далеко будут. Машина вильнула, попав колесом в яму. Мотор гневно взвыл, но вытащил УАЗик из выбоины и, взревев по медвежье, погнал их дальше. Маша молчала. Карташ поразмыслил еще немного, убрал пистолет, сказал спокойно: «Не верю. Ты, дружок, поаккуратнее будь на дороге-то. Ну хорошо, допустим. А как так получилось, что...» От неожиданности Гриневский не втопил до упора педаль тормоза. Лишь чудом спас, видать, немалый таксистский опыт. Иначе лететь бы пассажирам УАЗика носом вперед до столкновения с преградами. Нет, таксист просто резко вильнул на обочину и остановил машину в шуршащих зарослях молодого ельника. Случилось это, когда УАЗик свернул за очередной поворот возле самой лесосеки, и фары выхватили замызганное окошко, зеленый задний борт, и на нем крупные черные номера брошенного посреди дороги пазика вахтовки. Угловые. Вот, оказывается, кто на автобусе сдернул.